Я автоматически тоже нажала на газ, но тут же спохватилась и взяла нормальную скорость, ведь кузина велела мамулю вести осторожно, без тряски. «Преследуют тебя эти вещи в клетку», — заметила Люцина Тересе. «Куда ты ни ткнешься, везде они. Ты, случайно, не обидела ли их чем-нибудь?» «Кого? Вещи?» «Да нет же, их владельцев». «Не знаю», — вздохнула Тереса. «Я уже думаю, может, это знамение свыше. Сделаю здесь что-нибудь не так и посадят меня за решетку». «Интересно, что они там до сих пор делали в аэропорту? Не ждали же специально, пока я поеду, в самом деле?» И в этот момент никому из нас не пришло в голову, что это были вещи и слова. Умея Тереса предвидеть будущее, кто знает, не сбежала бы она тут же обратно в свою Канаду. Торжественные обеды и прочие мероприятия, приуроченные к приезду Тересы, пришлось, естественно, свернуть. Развлечения тоже. Разве что, если к последним отнести тот скандал, что разразился в первый же вечер из-за кольца. 8 лет назад я подарила Тересе кольцо с кораллом. Зная, что Тереса совершенно помешана на кораллах, я купила ей в Сицилии брошь с кораллами и отправила почтой. А потом в Варшаве в фирме «Орно» заказала кольцо с кораллом, которое отвезла Люцина, как раз отправлявшаяся к Тересе в гости. Кольцо оказалось Тересе чуточку маловато, и она отдала его в ювелирную мастерскую немного увеличить. Потом от Тересы пришло отчаянное письмо с жалобами на идиота-ювелира, который до блеска вычистил оксидированное серебро. И все равно кольцо оставалось потрясающе красивым и сохраняла свою красоту целых 8 лет. И вот теперь, в первый же вечер, тетка высказала мне претензию. «Обвели тебя с этим кольцом вокруг пальца. Это такой же коралл, как я, папа римский. Сунули какую-то гадость, покрыли красной краской, а теперь эта краска облезла. Погляди сама». И в самом деле, с так называемого коралла сходила красная краска, очень похожая на лак для ногтей. Я очень огорчилась и одновременно удивилась. Орно — фирма солидная, известная своей незапятнанной репутацией и честностью. Сколько раз и здесь, и во время поездок на Запад меня уговаривали продать мои орновские драгоценности, предлагали хорошие деньги. Но я только презрительно отказывалась от всяких сделок и гордо продолжала носить свои уникальные украшения. И вдруг такое... Пока я не стала ничего говорить Терезе, потому что уже подзабыла обстоятельства покупки кольца. Может, тогда я заплатила за искусственный коралл? Все может быть. А Тереза никак не могла успокоиться. Поносила, на чем свет стоит, прохиндеев-ювелиров в этой стране воров. И меня, глупую курицу. Огорченное семейство тоже не знало, как утешить Терезу. Все только вздыхали и передавали друг другу кольцо с облупившимся кораллом. В конце концов, Марек, блондин моей мечты, взял кольцо и заявил, что отправляется с ним в ювелирную мастерскую фирмы «Орно» и подает жалобу. На следующий день Марек выволок меня из дому, отвез к мамуле, собрал всех нас и, ничего не объясняя, начал расследование. «Кто в Варшаве держал это кольцо в руках?» Строгим тоном задал он первый вопрос. Дрожь охватила присутствующих. «Ну, я», — робко призналась я. «А что?» «А кто еще?» — не отвечая, продолжал допытываться Марек. «Я», — призналась Люцина. «А кто еще? После вас?» «Больше никто. Я взяла его с собой, когда уезжала в Канаду и лично вручила Тересе в коробочке». Марек переключился на Тересу. Остальные с интересом наблюдали за ними. «А расскажите, что дальше происходило с кольцом в Канаде? Не отдавали ли вы его в ювелирную мастерскую?» «Отдавала. Кольцо было мне тесновато, и надо было его немного расширить. А в чем дело?» «А в том, что этот ювелир оказался негодяем и свиньей. Он не только сжег коралл при нагревании кольца, не только не признался в содеянном, не только подкрасил поврежденный коралл эмалью, но и украл фирменную метку –